Эно Раут. Сипсик. Аня, Максим и Сипсик. Максим и Аня – брат и сестра. Однажды, незадолго до дня рождения Ани, когда ей должно было исполниться 6 лет, Максим, который уже учился в школе, подошел к бабушке и сказал: «Я ведь должен подарить Ане что-нибудь ко дню рождения». «Обязательно», – ответила бабушка. «А как ты думаешь, можно я подарю ей куклу?» – спросил Максим. «Можно», – согласилась бабушка. «Но мне хочется самому сделать для нее куклу». «Вот ты и сделай», – одобрила его план бабушка. «Я хочу, чтобы это была настоящая, красивая кукла, а не просто вырезка из бумаги. Но ведь я не знаю, как сделать настоящую куклу», – сказал Максим. Бабушка знала, как сделать настоящую куклу, и согласилась объяснить все Максиму. «Туловище, руки, ноги и голову куклы надо выкроить из материи, затем сшить и набить ватой», – рассказывала бабушка. «А когда все будет набито и зашито, останется нарисовать ей лицо, раскрасить и пришить волосы из ниток, и затем сшить ей одежду». Максим выслушал бабушку очень внимательно. А бабушка поискала и нашла в шкафу подходящие лоскутки, достала вату и затем дала Максиму свою коробку для рукоделия. В этой бабушкиной коробке лежали ножницы, катушки с нитками, нитки, смотанные в клубки, иголки в специальном футлярчике и наперсток. Максим пообещал, что будет аккуратно обращаться с бабушкиными принадлежностями для рукоделия и принялся за работу. Первый день он сделал туловище, на другой день голову, на третий день обе руки, на четвертый – ноги. Оказалось, что самому делать куклу ко дню рождения сестренки – трудная работа. И несколько раз впивалась в палец игла, и Максиму было очень больно, один раз он даже заплакал, но он все-таки продолжал работу и пришил голову, руки и ноги куклы к туловищу, потому что представил себе, как обрадуется Аня, когда получит в подарок красивую куклу, сделанную им самим. Максим исполнил все так, как объясняла бабушка. Но когда работа была закончена, он немного огорчился. Кукла получилась совсем некрасивая, не такая, какую он мечтал сделать. «Не огорчайся», – утешила его бабушка. «Главное, ты сам ее сделал». Но Максим все же был огорчен. Он взял куклу и ушел с ней в другую комнату. «Это вовсе никакая не кукла», – сказал он сам себе расстроенно. «Это просто сипсик какой-то». Если бы Максима спросили в тот миг, что такое сипсик, он не смог бы ответить. Просто это слово как-то само собой подвернулось ему на язык, когда он хотел обозначить неудачную свою работу. Ведь кукла, как ему казалось, получилась совсем некрасивая. Но тут вдруг послышался чей-то тоненький голосок. «Не расстраивайся. Я хотя и не особенно красив, но зато у меня нет никаких других недостатков». Этот тоненький голосок прозвучал так неожиданно, что Максим вздрогнул. Он поглядел по сторонам, но в комнате никого не было. Тогда Максим сообразил, что это, наверное, говорит сделанная им кукла. «Ну и ну!» – удивился Максим. «Неужели ты и говорить умеешь?» «Умею», – сказала кукла. «А как тебя зовут?» «Сипсик», — ответила кукла. Ты же сам дал мне такое имя. Но откуда у тебя все-таки умение разговаривать? Ты так сильно хотел порадовать свою сестренку и делал меня с такой любовью, что я ожил. Объяснил Сипсик. Ведь правда это здорово, что я ожил? Конечно, здорово! Воскликнул Максим. Аня обязательно обрадуется, когда получит тебя в подарок. Затем прошло еще несколько дней. И, наконец, наступил день рождения Ани.